Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные, уплыли мы из детства, убегая без оглядки, все, что надо и не надо, позабыли. Самодельные игрушки позабыты, но об этом не жалеем. Мы серьезны, глубоки и деловиты, мы старательно умнее и взрослее. Принимаемся за трудную работу, привыкаем торопиться, и не видим, как порой за поворотом простучат нетерпеливые копытца. Перегруженных делами нас не троньте, все мотаемся по свету, и не видим, как порой на горизонте покачнется легкий парус из газеты. Пароходики бумажные уплыли, мы из детства убегаем без оглядки, все, что надо и не надо, позабыли. Мы не знаем, что при первой неудаче только стоит оглянуться к нам, лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся. Что при первой неудаче только стоит оглянуться к нам, лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся.